Сержант колонны с городской стражи Ангморпорка, ночная смена, обвел взглядом жизнерадостные лица новобранцев. Он вздохнул и вспомнил свой первый день. Старого сержанта Вимблера, вот дикий был человек, язык как кнут. Если бы старик дожил до нынешних дней, как же это называется? Ах, да, конструктивный подход к процедуре набора новобранцев. Или нечто вроде. Комиссия по правам троллей нажала на Патриция, и вот. — Так, еще одна попытка, младший констебль Детрит, — сказал он. — Фокус в том, чтобы остановить руку чуть выше уха. Вставай с пола и попытайся отдать честь еще раз. — Да. — Младший констебль Дубинс. — Здесь. — Где? — Прямо перед тобой, сержант. Колон опустил взгляд и отступил на шаг. Из-под его более чем полного живота появилось задранное вверх лицо с выражением крайней услужливости и одним стеклянным глазом. Лицо принадлежало младшему констеблю Дубинсу. — Надо же! — На самом деле я выше, чем кажусь. — О, боги! — устало подумал сержант Колон. — Если их сложить и разделить пополам, получится два нормальных человека. Правда, нормальные люди в стражу не записываются — тролль и гном. И это еще не самое плохое.